Глава 12. В дороге я, когда немного успокоилась, поняла, что забыла в нашем шатре сумочку. «Ничего-ничего», — пробормотала я, хлопая себя по щекам и прогоняя остатки волнения. «Я ведь осталась жива, и теперь все будет хорошо». Когда экипаж притормозил возле знакомого дома, я уже полностью успокоилась. Часы на площади показывали 4 часа пополудни, а значит, я безбожно опоздала. Но, возможно, у меня еще был шанс. Я поспешно поднялась по ступеням и, постучав в дверь, вошла. Мадам Паулюс, как и вчера, сидела за столом, только печенья в руках не было. «Мисс Кристина!» — приветствовала она меня, вставая. «Мадам Паулюс?» — кивнула я. «Я ждала вас к полудню». «Да, знаю, я задержалась, но раньше у меня никак не получалось. Неужели все потеряно? Я опоздала?» Дама, подобрав юбки, обошла стол и приблизилась ко мне. «Ничего не потеряно, когда за дело берется мадам Паулюс», — с довольным видом провозгласила она. «Вы кого-то нашли?» — с облегчением выдохнула я. «Не просто нашла». Она простерла руку куда-то за мою спину. Обернувшись, я увидела, как из кресла встает Родриго. «Вы?» — изумилась я. «Я?» — подтвердил мой неудавшийся Фелиций, делая шаг вперед. «Вы показали мне ту афишу, и когда ушли, я связалась с мистером Родриго. К счастью, оказалось, что он тоже ищет свою суженую. Не сомневаюсь», — пробормотала я. «Так вы уже знакомы?» — удивилась мадам Паулюс, приглядевшись к нам. «Да, мы с мистером Родриго встречались однажды», — сдержанно ответила я. «Но это же просто прекрасно!» — хлопнула в ладоши мадам Паулюс. «Два сердца, соприкоснувшиеся, разлученные, а потом снова соединившиеся в день влюбленных. На этот раз уже навсегда». Я вздрогнула при мысли, что наши с Родриго сердца будут соединены навечно. Он тоже оттянул воротничок, после чего любезно улыбнулся. «Как вы оказались здесь?» — спросила я его, когда мы покинули дом, мадам Паулюс, и вышли на улицу. Мадам нашла меня. «Но ведь вы должны были уехать из города». «Должен был», — согласился Родриго. «И уехал, но потом вынужден был вернуться к вечернему представлению. Поистратился, знаете ли, и на путешествие уже ничего не осталось». «Вы умудрились поистратиться за день?» Родриго лишь пожал плечами с таким видом, что я сделала вывод. Он не привык себе ни в чем отказывать. «Итак, я готов играть этого вашего господина». Он щелкнул пальцами. «Фелиция». «Фелиция», — поправила я. Хотя после сегодняшнего выступления и вообще всего произошедшего, я уже не была уверена, что смогу сыграть невесту Фелиция. «Фелиция», — согласился он. «Вы помните роль?» — осведомилась я. «Конечно». Он с достоинством поправил лацканы сюртука. «У меня прекрасная актерская память, да, я помню». «Куда мы направляемся? Мне нужно переодеться, а потом мы отправимся на ужин в дом моей семьи». «Хорошо». Родриго кивнул, и мы свернули в сторону дома тетушки Мейбл. Поднимаясь по ступеням крыльца, я слышала, как позади идет Родриго, и с каждым шагом на меня наваливалась все большая усталость. От швейцара я узнала, что тетя Мейбл вернулась с выставки и час назад уехала на ужин к маменьке. Я представила своего спутника как Фелиция, вышедшая навстречу Марии, и та ахнула, глядя на него во все глаза, а потом скрылась на кухне. Мы прошли в гостиную. «Подождите здесь». Повернулась я к Родриго, и он послушно опустился в кресло. А я поднялась к себе и, заперев дверь, какое-то время стояла, привалившись к ней спиной. «Так, сейчас не время думать о вечном. Соберись, Кристина». Пытаясь себя подбодрить, я подошла к трюмо и посмотрела в зеркало. Прическа растрепалась, а на щеке осталась полоса пыли. Должно быть, еще с нашего выступления. Я взялась за щетку и принялась энергично расчесывать волосы. Через полчаса я спустилась к Родриго, который в это время вертел в руках драгоценное яйцо из коллекции тетушки Мейбл. При виде меня он изумленно приподнял брови и, не глядя, поставил яйцо на место. «Вы прекрасно выглядите, мисс Кристина. Благодарю, господин Ро Фелиций». Рядом с ним на столике возвышалась на тарелке горка сердечек безе, и я поняла, что Мария не осталась равнодушной к обаянию Фелиция. Родриго поднялся, предложил мне взять его под руку и, пока мы спускались по ступеням, заметил. «Вы не говорили, что живете в таком красивом доме». Сев в экипаж, я назвала кучеру адрес маменьки, и мы тронулись в путь. По дороге Родриго рассказывал, сколько интересных вещиц увидел в доме моей тети, а я с каждой минутой чувствовала себя все более уставшей. В какой-то момент даже захотелось остановить экипаж и сбежать, но я сдержалась. Предстоящий ужин казался мне худшей затеей в жизни. Зато Родриго все больше воодушевлялся, интересуясь уже домом моей маменьки. «А как же та дама?» — резко спросила я. «Какая дама?» — захлопал ресницами лже Фелиций, секунду назад пытавшийся незаметно поймать мою руку. «С вечера сердец, та, из-за которой вы решили расторгнуть наше соглашение». «Ах, вы о ней!» — он беспечно смахнул соринку с плеча. «Вам не нужно об этом беспокоиться». Остаток пути мы проделали молча, Благо, ехать оставалось недолго. Наконец показался дом маменьки. В высоких окнах горел свет, и в сгустившихся сумерках дом казался хрупким и каким-то ажурным. Вокруг фонарей металась мошкара. «Итак, вы запомнили всю легенду? Вы и Фелиций, который обожает приключения и вас, а еще имеет награду в форме звезды от его императорского величества, увлекается алхимией со всеми этими тортами». «Ретортами», — поправила я. «Любит театр, корзиночки с клубникой и взбитыми сливками, обладает тонкой душой и бесстрашно летает на драконах». Тут Родриго так разошелся, что взмахнул рукой и едва устоял на ногах. «Вот это вряд ли!» Раздался вдруг голос откуда-то слева, и из темноты выступил силуэт. Мы как раз подошли к крыльцу, подозревая, что вы их никогда даже вживую не видели. Я потрясенно смотрела на остановившегося перед нами человека. «Откуда вы знаете, где я живу?» Наконец выдавила я. «Это несложно было узнать. На конверте стоял адрес вашей тети, а там мне назвали этот», — произнес мистер Бернард, протягивая мне подаренную Орфеем и оставленную в шатре сумочку, в которой все еще была записка от Виолы. «Простите, что заглянул внутрь». «Ничего», — пробормотала я, принимая ее. «И это тоже там было», — продолжил мистер Бернард, протягивая мне серебристую маску. «Вы обронили ее возле выхода, когда покидали выставку. И если в этот момент у меня еще были слова, которые должны были все объяснить, то все они застряли в горле, когда мистер Бернард достал из кармана вторую маску и надел, превратившись в Орфея». «Вы?» — потрясенно выдохнула я, глядя на него. «Что здесь происходит?» — совсем не к месту подал голос Родриго. «Кристина, вы знаете этого джентльмена? Я даже не обратила внимания на то, что он фамильярно назвал меня по имени». «Знает». Снимая маску, повернулся к нему мистер Бернард. «Или Орфей. Как мне теперь его называть?» «А вот кто вы?» «Я ее жених, Фелиций». С достоинством поправил шейный платок Родриго. «Нет, боюсь, эта роль сегодня не ваша», — ответил мистер Бернард, глядя только на меня, и протянул руку. «Позволите?» Я уже опомнилась и отступила на полшага, мотнув головой. «Вы не можете...» «Выручить вас?» «Могу. Вы же сегодня выручили меня, рискуя жизнью». Я посмотрела на протянутую руку, а затем в глаза хозяина, драка и сыновья. Как я могла не узнать этот взгляд? Ведь даже сквозь прорези маски было понятно, что я не раз его видела. Или раньше у меня просто не было причин приглядываться к глазам мистера Бернарда, и до недавнего времени они для меня ничем не отличались от любых других глаз? «Ну же, идемте». «Позвольте, сэр», — начал было Родриго. «Не позволю». Спокойно, но твердо отрезал мистер Бернард и повел меня вверх по ступеням. «Значит, вы догадались, увидев на мне маску на выступлении?» — тихо спросила я, когда Родриго остался позади. «Да, остальное сложилось из имеющейся у меня информации». Я быстро взглянула на него и снова отвела глаза. «Одного я не понимаю, Кристина», — произнес мистер Бернард с каким-то ожесточением, глядя прямо перед собой. «Зачем вы притворялись девушкой из простого класса?» «Не понимаете?» — тихо переспросила я. «Хотите сказать, что не посмотрели бы на меня как на сумасшедшую, если бы, придя наниматься на работу, я сказала вам, что я не Кристина, а леди Кристина?» Ответ я поняла по его взгляду. «Посмотрел бы», — честно признался он, «и не принял бы вас на работу. Зачем вам это?» «А зачем вам?» — возразила я. Мистер Бернард вздохнул. «Те самые амбиции, о которых говорила Эвридика, та самая любовь к полетам, о которых говорил Орфей. Тут мы оба умолкли, остановившись перед дверью. «Вам совсем не обязательно делать это», — произнесла я. «Вы можете передумать прямо сейчас». Я понимала, что честной и серьезной натуре мистера Бернарда претит притворяться. «Я хочу это сделать». «Но как же ваша помолвка с Виолой?» «Не думайте об этом». «Но они ждут Фелиция, они видели его через окно кондитерской. Скажите, что вы расстались, и я вместо него. Или что я и есть он, просто немного не похожий на себя. Меня останавливает лишь одно». «Что именно?» «Что вы выбрали имя Фелиций», — вздохнул он. В эту минуту двери распахнулись, и на нас выплеснулся свет и гомон голосов. Когда мы вошли в столовую, все присутствовавшие на миг смолкли. Здесь были почти все, кого я ранее сегодня видела на выставке, а именно маменька, четыре мои сестры, на этот раз без женихов, леди Луиса, Чарли и тетя Мейбл. Не хотела бы я в этот момент оказаться на месте мистера Бернарда. От меня остались бы только угольки. Такими любопытными и выжидающими взглядами его прожгли. Наконец, первая опомнилась Лизи. «Крис!» Младшая сестра вскочила из-за стола и, быстро приблизившись, подала мне руки, которые я сразу взяла в свои. «Это же он!» «Да», — начала я. «Понимаю, кого вы ожидали увидеть, но...» «Это же мистер Фелиций!» Обернулась Лизи к остальным, и три мои сестры улыбнулись. Шарлотта рассеянно-мечтательно. Гертруда с удовлетворением, как если бы хорошо выступила на собрании в защиту прав женщин. А Белатриса любезно-снисходительно, как во время светского приема. Я была совершенно сбита с толку, ведь сестры должны были ожидать Родриго, а не мистера Бернарда. «Мы видели вас в кондитерской, иландские торты». — объявила Лиззи, снова поворачиваясь к мистеру Бернарду. «Вы так романтично держали Крис за руку, мы узнали вас, несмотря на то, что вы скрывались под масками. А потом наша Крис шла с шоколадными конфетами, которые, конечно же, подарили вы». «Так вот оно что. Сестры видели меня во время репетиции с мистером Бернардом, а вовсе не во время встречи с Родриго». «Простите манеры моей дочери, Фелиций», — произнесла, наконец, маменька. Пройдя к мистеру Бернарду, она протянула ему руку. «Прошу, присоединяйтесь к нам». Мистер Бернард кинул на меня короткий взгляд, а я ответила закушенной губой. Несмотря на это недоразумение, все началось неплохо. Скоро он сможет уйти, а я потом придумаю, как быть. И последовал за маменькой к своему месту за столом. По дороге он пожал руку Чарли. Нас усадили рядом, и я заметила возле наших тарелок двух сложенных из салфеток лебедей. Наверняка старание Лиззи. «Итак», — начала маменька, когда все снова расселись, и первое волнение улеглось. «Расскажите же нам о вашем знакомстве с Кристиной». Она каждый раз отвечала так, что мы оставались в неведении относительно основных моментов. «Знаем лишь о ваших замечательных качествах». «Что ж, о нашем знакомстве». Мистер Бернард посмотрел на меня, а семь пар женских глаз — на него. «Кристина пришла ко мне, и я...» «Пришла к вам?» — перебила Лиззи. «Разве вы не спасли ее, рискуя жизнью, когда она поскользнулась и едва не попала под экипаж?» Мистер Бернард покосился на меня, а я быстро опустила глаза, ковыряя вилкой спаржу. «Да, я хотел сказать, пришла в мою жизнь. Очень внезапно. И с ее появлением стало легче». Я вспомнила, что хозяин Драка и сыновья действительно, когда нанял меня, говорил, что с моим появлением дела в агентстве пошли лучше. Тогда сложилась примерно такая же ситуация, как недавно с Барбарой, когда срочно пришлось искать сотрудника. И вдруг явилась я с листовкой о вакансии, которую принес ветер. На лице Лиззи отразилось легкое разочарование. «Легче?» — это было явно не то слово, которое она ожидала услышать от пылко влюбленного. «А потом», — продолжил мистер Бернард, рассеянно гоняя вилкой веточку петрушки в своей тарелке, «я узнал ее с другой стороны, как интересную и сильную натуру». Лиззи просияла. Это было уже романтичнее. «Мне ваше лицо кажется знакомым», — внезапно подал голос Чарли. «Мы не могли с вами нигде раньше встречаться». Мистер Бернард внимательно посмотрел на него и покачал головой. «Не думаю, сэр». «А ваш отец?» — продолжила маменька. «Он заседает в палате лордов». «Мой отец?» — вскинул брови мистер Бернард и снова посмотрел на меня. «Нет, боюсь, он...» «Умер», — резко вмешалась я, и бряцанье вилок за столом внезапно смолкло. «О, мне так жаль», — ответила маменька. «Значит, теперь в палате лордов заседаете вы?» «Вообще-то у меня...» «Нет времени на это, поскольку приходится участвовать в миссиях по поручению императора», — подхватила я. «Я же вам рассказывала». С каждым лживым словом мне все тяжелее было смотреть на близких и на мистера Бернарда. «К слову, как ваше здоровье, миссис?» — осведомился он, повернувшись к тетушке Мейбл. «Вы уже оправились?» «Оправилась? От чего?» — удивилась та. «Конечно, кекс, испеченный Марией на днях, был не слишком удачен. Я же говорила ей брать яйца только у проверенного торговца, но...» «Но все, слава богу, обошлось», — быстро закончила я, чувствуя, что придется объяснять мистеру Бернарду еще и это. «Крис говорила, что вы летаете на драконах», — произнесла маменька, выделив последнее слово с неодобрением. «Да, сударыня», — спокойно ответил мистер Бернард. «Хотя у меня и есть другие средства передвижения. Драконы были и остаются моей страстью». «Наверное, это и объединило вас с Крис», — подала голос Белатриса, изящно накалывая фасолину и отправляя ее в рот. Мистер Бернард посмотрел на меня. «О да, это послужило объединяющим фактором». «Еще у Фелиции есть младшая сестра», — заметила я. «В самом деле?» — вступила в разговор мать Чарли. «Почему же она сегодня к нам не присоединилась?» Лицо мистера Бернарда смягчилось, и я поняла, что эта тема ему приятна. «Она только-только заканчивает пансион, и ее пока нет в городе». «Обязательно приводите ее к нам в следующий раз», — вмешалась Лиззи. Мистер Бернард сдержанно кивнул. «А как же ваши занятия алхимией?» — подала голос Гертруда. «Как вы к этому пришли?» «Алхимией?» «Да, Кристина говорила, что одна из наград императора была именно за успехи на этом поприще. Вы не считаете ее лженаукой?» В последнем заявлении звучала нотка вызова. Гертруда поддерживала химию и биологию, правда, в основном чтением соответствующих разделов в книгах. «Я вообще не считаю ее наукой», — ответил мистер Бернард. «Потому что Фелиций предпочитает все познавать на своем опыте», — подхватила я, стараясь сменить тему. «А что же вы, Чарли, как проводите время в городе?» «Я едва успел что-то увидеть. Правда, ваши сестры привнесли в мое пребывание здесь свой прелестный вклад, сопроводив меня в павильон с минеральной водой. А сегодня мы побывали на выставке драконов». «Как жаль, что Кристине из-за этих самых университетских лекций пришлось ее пропустить», — заметила тетя Мейбл, с ожесточением накалывая на вилку ломтик огурца, как если бы он был препятствием, помешавшим мне сегодня присоединиться к семье. «А вы на ней были?» — осведомилась Лизи, но тут в разговор вступила леди Луиса. «Мы с Антонией», — взгляд на мою маменьку. «Знаете ли, много лет лелеяли надежду поженить Кристину и Чарли, так что теперь берегите ее. Непременно буду». В ответ на эти слова мистера Бернарда Чарли очаровательно улыбнулся. Это действительно был в высшей степени приятный и достойный молодой человек. «Я опоздал, а вы оказались здесь вовремя». «Жаль, Виола сегодня не смогла присутствовать и познакомиться с вами», — заметила Лизи. «Это подруга Крис, но Чарли на дух ее не переносит», — заметила леди Луиса. Мистер Бернард не успел ничего ответить, потому что вторую смену блюд уже унесли, а в столовую в этот момент торжественно внесли торт. Присутствующие провожали его взглядами до самого центра стола. Кто-то при этом слегка улыбался, а кто-то, как мистер Бернард, был явно удивлен. Сцена смотрелась так, как если бы нас собирались поженить прямо сейчас. Думаю, сестры от этого не отказались бы. «Мы так ждали вашей встречи с Кристиной», — задумчиво рассеянно произнесла Шарлотта. «Много лет». Маменька шикнула на нее, но тут же сама подхватила ее речь. «Это действительно удивительно, что Кристина так долго обходилась без кавалера. Хотя не подумайте, недостатка в них у нее не было бы, просто она сама ими не интересовалась». «Но теперь и все мы можем быть свободны», — весело воскликнула Лизи. «Так, все, пора заканчивать встречу», — пронеслось у меня в голове. «Боюсь, Фелицию уже пора идти», — начала я, складывая салфетку. «Куда же так спешить, дорогая?» — заметила маменька, собственноручно накладывая мистеру Бернарду на тарелку огромный кусок торта. «Потом мы можем еще сыграть в вист и побеседовать в гостиной. Фелиции ведь уже почти часть нашей семьи. Ему завтра снова улетать». «То будет только завтра», — строго посмотрела на меня маменька, уступив нож слуге. «А сейчас Фелиций может рассказать, какой он видит вашу свадьбу». Остальные тоже придвигали тарелки, на которые слуги быстро накладывали куски торта. «Так на какую дату вы хотите назначить свадьбу?» — повернулась к мистеру Бернарду маменька, снова усаживаясь на место и расправляя на коленях салфетку. «Право, мы пока не обсуждали это с Кристиной». «Простите, маменька, но нам с Фелицием действительно пора», — вмешалась я, отодвигая тарелку и вставая. Тут в прихожей раздался шум, и в столовую влетела Виола, на ходу снимая шляпку. «Простите, леди Антония, что задержалась, я...» При виде мистера Бернарда она замерла. «Орфей?» Я почувствовала, как все внутри окаменело. «Орфей?» — маменька удивленно посмотрела на мистера Бернарда. «Что вы здесь делаете?» — продолжила Виола, усаживаясь на свободное место. «Пришли как друг Кристины?» «О чем вы?» — непонимающе спросила маменька. «Фелиция, объясните, пожалуйста, почему вас так называют?» «Фелиции?» — удивилась Виола. «Да нет же! Дело в том, что...» — начала я, лихорадочно соображая, как можно выпутаться. «Что я не Фелиций», — спокойно произнес мистер Бернард, откладывая салфетку и вставая. «Вы Орфей?» — прижала к груди руку маменька. «Час от часу не легче. Меня зовут мистер Родрик Бернард». Так я впервые узнала, как зовут мистера Бернарда. «Так вот, почему мне знакомо ваше лицо», — заметил Чарли. «Вы ведь хозяин Драка и сыновья. Я видел вас во время поездки в одной из стран Европы, на выставке». «Мистер?» — пораженно спросила маменька, сделав акцент на другое. «Так вы не лорд?» «Боюсь, нет, леди, и мне неприятно, что я ввел вас в заблуждение», — ответил мистер Бернард, убрав руки за спину. «Но к чему это? Кристина, почему ты сказала, что мистер Бернард — это Фелиций? Где же Фелиций?» Остальные тоже смотрели с непониманием. Я подняла на нее глаза, и она, охнув, повернулась к мистеру Бернарду. «Так значит, вы...» «Не принадлежу к вашему кругу и не являюсь женихом Кристины». На лицах всех была написана растерянность. Виола непонимающе оглядывалась. «Сегодня я был на выставке драконов вместе с вашей дочерью», — продолжил мистер Бернард. «Она мне очень помогла». «Но ты ведь была сегодня в университете, Кристина, разве нет?» — повернулась ко мне маменька. «В университете?» — удивилась Виола. «Сегодня ведь отменили лекции, об этом писали в газете». За столом установилась тишина. «Простите, я сказала что-то не то?» — пролепетала Виола. «Ты сказала все верно, Виола», — ответила я. «Простите меня за этот обман. Это я во всем виновата. Мистер Бернард тут ни при чем». «Как ты могла, Кристина?» — прошептала маменька. Я закрыла лицо руками. «Вы все так много от меня ждали, а Белатриса, Шарлотта, Гертруда и Лизи хотели выйти замуж, а из-за меня не могли. И я... Простите, простите!» — выдавила я и, вскочив из-за стола, кинулась прочь из столовой. Добежав до своей детской комнаты, я бросилась на кровать, зарывшись лицом в подушку. Я не плакала, но в висках стоял гул, заменявший слезы. Что же я наделала? Как не заметила, что так сильно запуталась. Лгала своей семье, вынудила лгать мистера Бернарда, обманула надежды Виолы и навсегда потеряла Орфея. Вскоре за окном послышался звук разъезжающихся экипажей. И я поняла, что леди Луиса и Чарли, мистер Бернард, тетя Мейбл и Виола уехали. Я перевернулась на спину, невидяще глядя в потолок. Через какое-то время в дверь постучали. «Уходите!» Несмотря на это, дверь приоткрылась, и в комнату скользнула Лизи. «Пожалуйста, Лизи, если ты станешь меня упрекать, я этого не выдержу». «Не стану», — вздохнула младшая сестра, усаживаясь рядом на край кровати. «Но мне, признаться, жаль, что Фелиция не существует. Хотя мистер Бернард очень похож на тот образ, который я себе нарисовала. Твой, наш, Фелиций был смел, честен, надежен, при этом раним и тонок». «Вообще-то мистер Бернард обладает всеми этими качествами», — произнесла я, поворачиваясь на бок так, чтобы оказаться к ней лицом. «И на нем не должно отразиться все то, что я вынудила его сказать. Он искренний и хороший человек». «Не сомневаюсь», — ответила Лизи, протягивая мне платок. «Но маменьке сложнее с этим смириться». «Она в ярости?» «Скорее в расстроенных чувствах». «А ты знаешь, что бывает, когда маменька в расстроенных чувствах. Сказала, что ты негодная и неблагодарная девчонка». «А мистер Бернард сказал то же самое?» «Вообще-то он сделал тебе предложение». «Что?» Я аж выпрямилась, сев на кровати. «Сделал мне предложение без меня?» «Ну ты же убежала», — резонно заметила Лизи, поправляя оборочки на моем платье. «Как именно все произошло?» «Когда ты убежала, маменька сказала, что ее нервы этого не выдержат, и потребовала нюхательную соль. Тогда Фили, то есть мистер Бернард, сказал, что все не так, и ты на самом деле прекрасный человек, и он почел бы за счастье видеть тебя своей женой. На это маменька уничтожающе посмотрела и сказала, что никогда не отдаст дочь за того, кто ниже ее по социальному статусу». «О нет», — вырвалось у меня. «Но мистер Бернард повел себя очень благородно, сказал, что этого и ожидал, но не мог не предложить руку и сердце. Тогда маменька сказала, что он может покинуть наш дом, забрав с собой и руку, и сердце. И мистер Бернард ушел. Я снова упала на подушку и застонала. Я останусь в этой комнате до конца жизни. Я никогда больше не смогу выйти отсюда и посмотреть кому-то в глаза». «Это ничего», — похлопала меня по руке Лизи. «Главное, чтобы это никогда закончилось не позднее конца недели, потому что мистер Бернард уезжает». «Уезжает? Куда?» Снова подскочила я. «Он ведь стал победителем выставки?» Лизи поглядела на меня с удивлением. «Вы оба стали. Разве ты этого не знала? За всей суматохой дня я совершенно забыла узнать, чем закончилось это событие. Его, ваше выступление, произвело на жюри такое впечатление, что агентству «Драка и сыновья» присудили первую награду с отрывом в 10 баллов. И в конце недели мистер Бернард улетает уже на международную выставку. Если он победит и там, то, наверное, останется жить за границей и руководить крупнейшим драконьим центром». Я молча слушала ее. «А теперь тебе нужно все это обдумать. Спокойной ночи». Лизи поцеловала меня в щеку и направилась к двери. «Спокойной ночи, Лизи. И еще, Лиз». «Да», — она обернулась. «Я счастлива и горда, что у меня есть такая сестра, как ты. Такие сестры, как вы». С улыбкой кивнув, она вышла и прикрыла за собой дверь.